Нет в мире ни одного мужчины, который хотя бы однажды в жизни не попадал в ситуацию, в которой от него уходит женщина. Любой, кто говорит, что с ним никогда такого не было, изначально, по определению, является пиздоболом. Большинство из нас на протяжении своей жизни неоднократно попадают в такие ситуации. И если ты сейчас находишься в таком положении, возможно, тебя порадует тот факт, и тебе будет чуточку легче от осознания того, что не ты первый, не ты последний. И на протяжении всей истории нашего вида миллиарды мужчин попадали в такое положение, потому что это часть жизни. И весь фокус в том, как ты будешь проходить через эти ситуации, как ты будешь из них выходить, и что ты приобретешь в конце? Обиду на весь женский пол, глубокую психотравму, чтобы пополнить ряды ненавидящих женщин, людей, которые объединяются в мужские сообщества по типу мужского государства. Либо вынесешь из этого опыт, поймешь, что это была игра, поймешь, что ты был неопытным игроком и станешь игроком более опытным. В определенный момент накапливается критическое количество опыта, которое позволяет тебе выигрывать подавляющее большинство, если не все партии вообще. То есть ты становишься опытным, непробиваемым, а если ты еще владеешь законами, владеть это значит не только знать, но и уметь применять законами общения с женщиной, которые я тебе дал, то ты в 99,99% случаев будешь выигрывать. И выигрывать без злорадства. Ты не будешь хотеть ее подавить, нагнуть, доминировать над ней. Нет, ты просто будешь уметь ставить себя в такое положение, в котором она сама будет боготворить тебя и хотеть, чтобы каждую минуту ее времени до конца своей жизни ты находился рядом с ней. И это правда. Женщине нужно ненавидеть, даже если она тебя кинула, обманула, наебала, отсосала у твоего лучшего друга, потому что женщина абсолютно всегда ведет себя с тобой точно так, как ты позволяешь ей себя с собой вести. И самый главный вывод номер один, который ты должен сейчас сделать, прежде чем приступить к любым другим действиям на тему вернуть ее, попытаться обернуть события вспять, либо наоборот попытаться ее забыть. Что бы ты ни собирался делать, первое, что ты должен сделать, это признать то, что текущее положение дел – это твоя, только твоя. И твоя лишь заслуга, ты сам виноват. Ты сам виноват, что выбрал ее, если она шлюха, ты сам виноват, что выбрал ее, если она дура, ты сам виноват, что не обратил внимания на внимание, ты сам виноват, что ты не знал законов, которые я тебе сейчас даю, ты должен был их знать, ты сам виноват. Но хорошая новость заключается в том, что если ты примешь этот правильный настрой и вооружишься тем знанием, которое у тебя теперь есть, несмотря на всю ту боль, которую ты сейчас можешь испытывать, или которая, может быть, уже затихает, или периодически возникает, или еще может быть, ты выйдешь из этой ситуации гораздо более опытным. Поэтому поставь это аудио на паузу, сядь. Подумай хорошенечко, проанализируй все, что было, и несмотря на всю обиду, всю боль, все негодование, которое у тебя сейчас есть по отношению к ней, обстоятельствам, к себе, прими следующее. Ты сам виноват. Но виноват ты не в том, что она тебе нагрузила на уши. Знаете, что они нам начинают говорить? О, ты немножечко не такой, как я хотел, или ты перестал развиваться, или ты там перестал что-то еще, ты перестал чему-то там соответствовать, чего она себе нафантазировала. Нет, забудь. Забудь это. Забудь это и не слушай. Вспомни первый закон общения с женщиной. Никогда не слушай, что женщина сама говорит про отношения. Ты спроси себя сам, что ты сделал, а сделал ты следующее. Каким-то образом ты провалил баланс значимости. И это единственная причина, по которой она сейчас уходит. Возможно, изначально баланс был не в твою пользу, ты его еще больше провалил. Возможно, вы начинали с позиции, где ты был во главе стола, где ты был лидером, но потом провалил баланс значимости. Неважно. прими для себя следующее. Ты провалил баланс значимости. И да, ты виноват сам, что выбрал ее, что оказался с ней и что провалил баланс значимости. Возьми ответственность на себя. Что это тебе даст? Ну, если ты сам попал в эту ситуацию и сам в этом виноват, то возникает чудесный вывод. А значит, ты сам можешь из этой ситуации вылезти. Значит, ты сам можешь взять ситуацию в руки. Если виновата она и обстоятельства, ты ничем не управляешь. Ты как говно в проруби, которое болтается под воздействием внешних обстоятельств. Злобной бабы, плохих людей, плохой действительности. Но если ты принял ответственность на себя и взял все в свои руки, и если это ты пришел в жопу, в которой тебя бросила баба, или она тебе изменила, или повела себя как сука, хорошая новость в том, что ты сам можешь, поменяв себя, выйти из этой ситуации. И кто знает, возможно, если ты все сделаешь правильно, та баба, о которой ты сейчас мечтаешь и которую хочешь вернуть, будет валяться у тебя в ногах, умоляя тебя простить. Но сразу скажу, не стоит слишком сильно на это рассчитывать. В этом мини-курсе я подробно расскажу тебе, что ты должен делать. Возьми ответственность за ситуацию на себя. Ведь ты мужчина, возьми все в свои руки, не вини ее. Не вини ее в том, что она шлюха, распутница, обманщица. Вспомни семинар. Вспомни законы, она не виновата, это ее природа. И у тебя тоже есть твоя природа, и ты тоже можешь каким-то там не самым благовидным образом поступить. Это не важно, прими ответственность на себя. Это очень-очень важный момент. Еще раз повторюсь, женщина абсолютно всегда ведет себя с мужчиной так, как он себя поставил и как он ей дал себя вести. Другого не бывает. Поэтому одна и та же женщина для одного может быть шлюхой, а для другого верной женой, которая отдаст за него жизнь. Вдумайся в это, смирись с этим. Сделай выводы, прими эти выводы, но не вздумай злиться на окружающий мир, не вздумай злиться на нее. И даже не злись на себя. Да, это твоя вина, но ты не виноват, ты не знал. Это будет твой опыт, воспринимай это как игру. Блять, это первый раунд, ты только начал, ты проиграл, ничего страшного, у тебя есть настрой, ты научишься играть. Если ты так сделаешь, это отличная отправная точка для дальнейших действий. И это позиция силы. Послушай то, что я сказал еще раз. Сживись с этим, впитай это в себя. И это уже даст тебе отличный заряд для дальнейшего движения.